сменилась простой белой линией, но звук исчез. На экране появилось сообщение «Нет сигнала». И я вышла из палаты, как ни в чем не бывало, но зная, что внутри меня все изменилось. Через несколько минут я уже снова сидела рядом с мамой с липовым чаем для нее и горячим кофе для меня. Глава 49. Декабрь 2003. Январь 2004. 5 лет с момента исчезновения Киры. Без уступок жизнь невозможна. Архаичным способом, при помощи 2 стажеров, которые работали на нее сверхурочно, Мирон начала собирать информацию со всех магазинов игрушек, моделей и макетов Манхэттена, Бруклина, Квинса, Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Так в то время работала журналистика. Баз данных, к которым можно было бы обратиться, и сайтов всех магазинов в интернете тогда просто не существовало. Нужно было взять телефонную книгу, зайти в раздел «Игрушки» и набрать номер в надежде, что на другом конце ответят и захотят помочь. Поначалу и этих районов было достаточно, чтобы сделать задачу невыполнимой. Было решено, что Виктория и Роберт будут звонить в магазины игрушек из импровизированной редакции, в роли которой выступали 2 столика в кафе через дорогу от пресс, том самом, где Мирон когда-то разговаривала с Аароном Темплтоном. Во время этих звонков, $6 в час каждому из кармана Мирон, Виктория и Роберт связывались с магазинами игрушек, в каталоге которых был кукольный домик «Маленький дом и сад». Постепенно, по мере того, как проходили выходные, выяснилось, что такой предлагают немногие, и это оказалось хорошим знаком. Круг смыкался, и Мирон надеялась, что сможет получить список клиентов, которые когда-либо покупали одну из этих моделей, и тогда ей будет с чем работать. Но Рождество 2003 года внесло свои коррективы. Магазины игрушек перестали отвечать на телефонные звонки, чтобы обслужить огромную массу покупателей, которым нужно было найти идеальный подарок, чтобы Санта-Клаус мог оставить его под елкой. В январе 2004 года, всего после 3 выходных за телефоном, Мирон встретилась со стажерами в кафе, чтобы обсудить прогресс. «Только эти?» — удивилась Мирон. «Пойми, Мирон, это невозможно. Его перестали выпускать несколько лет назад, и трудно найти, где он еще продается». «Понятно», — слегка ошарашенно ответила она, не поднимая глаз от списка. «В нем было всего 4 магазина. Сколько вы обзвонили за последние 3 выходных?» «Около 40». «Всего?» «Многие просто не отвечают на звонки, а те, что отвечают, даже не удосуживаются проверить, продавали ли они эту модель дома раньше. Предлагают прийти лично, потому что они очень заняты, прежде чем повесить трубку». Мирон вздохнула. «Все было хуже, чем ожидалось. А еще мы хотели с тобой поговорить», — перебил Роберт, наконец-то проявив интерес к разговору. До этого он угрюмо наблюдал за паром, который поднимался над его стаканчиком. «Валяй», — сказала Мирон, не желая тянуть. «Мы больше не хотим этим заниматься». «Чем?» «Этим. Звонить в магазины. Я не для этого учился. Мне нужно выплачивать кредит на обучение в $200 000. Я достоин большего. Родители все время это повторяют». «Да, хорошо. Но с чего-то же надо начинать? Вы хотели заниматься расследованиями, и это одна из задач. Вы делаете это в свободное время и за деньги». Мирон поколебалась и не закончила мысль. «Я не понимаю, кто-нибудь просветит меня, что происходит?» «На прошлой неделе мы разговаривали с Норой», — наконец признался Роберт. «О чем?» «Она уходит из газеты», — продолжил Роберт. «Хочет собрать внештатную группу журналистов и продавать свои расследования тому, кто больше заплатит». «А какое это имеет отношение к...» Оба опустили голову, разглядывая бумажные стаканчики. Мирон с удивлением на них посмотрела. Такое поведение шло вразрез с их обычной жизнерадостностью. «А, понятно. Она предложила вам присоединиться к ней». «Это хороший шанс, Мирн. А здесь мы как будто ищем иголку в стоге сена», — оправдываясь, сказал Роберт. «Я знаю, но в этом и заключается работа журналиста. Искать невозможное и находить его». Виктория подняла взгляд и покачала головой. «Это невозможно, Мирен. А что, если они купили домик в другом штате? Что, если Кира Темплтон находится в другой стране? Ты обойдешь все магазины игрушек на планете? Ради чего все это?» «Чтобы найти девочку, которая исчезла в День Благодарения. Ни у кого нет желания помочь ей, один только нездоровый интерес». «Мы ничего не добились, Мирен, и ты это знаешь, это просто трата времени». «И что? А с Норой вы что будете делать?» «Она пообещала нам полугодовой контракт с полной зарплатой. Это вдвое больше, чем мы зарабатываем стажерами прессы сверхурочно». «Но вы будете работать с Норой». «А что с ней не так?» Мирен поднялась и взяла бумаги со стола. «Сами узнаете. Я...» «Пожалуйста, Мирен, пойми нас. Это хороший шанс. В отделе происшествий мы только перекладываем стопки бумаг с одного стола на другой. С тобой мы делаем звонки. Хоть вам так и не кажется, это важные звонки. Но... да какая разница? Я найду выход. Но знаете, о чем я жалею?» Оба молча замерли. «Я думала, вы не такие, как все, но не знаю, почему меня это так расстраивает. В этом проклятом городе все не те, кем кажутся». Не дожидаясь ответа, она вышла из кафе. Посмотрела на внушительное здание пресс и увидела, что мелкий дождь намочил землю и наполнил улицы разноцветными зонтиками. Она перебежала дорогу, лавируя между гудящими такси, которые с визгом тормозили в нескольких сантиметрах от нее, и вошла в здание.